Отвязывать ее на ходу небезопасно, а целый день держать на одном месте такого непоседливого ребенка просто невозможно. Люся, очевидно, придерживалась такого же мнения, потому что вскочила и подошла к сестре. В зеркальце заднего обзора Ниля увидела, что она пытается отстегнуть ремни. «Не стоит, Люси. Подожди, пока остановимся». «Значит, придется остановиться и подождать, пока она наиграется». Ниля представила, как взбесится Мэтт, и поежилась. Дверь ванной шумом распахнулась. «Гнусь какая!» — пробормотала Люси. Ниля снова взглянула в зеркальце и едва не попала в кювет. На Мэтте не было ничего, кроме небесно-голубого полотенца. Определение «гнусь» показалось Ниле не совсем верным и отнюдь не соответствовало ее реакции на появление полуголого исполина. Мокрые волосы Мэтта оказались совершенно прямыми, но стоит им подсохнуть и снова свернуться колечками. Электробритва временно укротила буйную пиратскую щетину. Ниле одним взглядом выбрала это поразительное зрелище. Он был так велик для тесного пространства фургона, что должен был казаться смешным, как слон в обычной комнате. Но смеяться ей отчего-то не хотелось. «Мне нужно достать одежду», — проворчал он. «Если не нравится, не смотри». «У Мэла Гибсона фигура куда лучше», — сообщила Люси. «А почему меня это должно волновать?» «Совсем не лучше», — подумала Ниле, «и, кроме того, Мэтт значительно выше». Она никак не могла сосредоточиться на дороге и едва не попала в рытвину. Мэтт схватился за косяк, чтобы не упасть. «Смотри, куда едешь!» «Прости. Тебя что, глаз нет?» «Пейзаж меня отвлекает». «Скорее, Мэтт. Все его 6 футов и 6 дюймов». «Значит, старайся не отвлекаться». Он направился вглубь фургона. Баттон протянула к нему ручонки и взвизгнула. Мэтт поморщился. Безмолвная просьба взять ее была достаточно красноречивой, однако он решительно задвинул за собой дверь. Баттон громко взвыла, но Люся сумела отвлечь ее игрушечным моржом. Ниле решила наслаждаться прекрасным видом, прежде чем Мэтт скажет свернуть на широкое шоссе. И верно. Не успел он выйти, уже одетый в джинсы и серую футболку, как сразу схватил кружку с кофе и велел Ниле освободить кресло водителя. «Я хочу, чтобы Люся сначала увидела крытый мост». «Это еще что такое?» «Эта часть Западной Виргинии славится своими крытыми мостами. Так сказано в брошюре, которую я нашла в кемпинге. На поддержание этих мостов в хорошем состоянии и ремонт уходит довольно много денег налогоплательщиков, и, думаю, для ее развития важно увидеть хотя бы один из них». «Меня проблемы развития Люси совершенно не касаются». «Такая позиция подрывает всю систему государственного среднего образования». Мэтт изумленно посмотрел на Ниле, и та сообразила, что клялась себе держать рот на замке. «Может, пора ехать?» — спросил он, покачав головой.